«Ладно, забей», — я махнула рукой. «В конце концов, есть вещи и поважнее». Ко мне подбежали мальчишки, и чинно подошел лис. «Нам пора». «Да, а мы возвращаемся к себе», — кивнул Курама и исчез вместе с Минато. «Пойдем и мы. Пока, Шукаку». Демон не ответил. «Нет, все же эта техника совмещения сознаний меня сведет в могилу. Не сдохла от установки печати, так сейчас добьет откат. Хорошо, что я лежала, и теперь мне не надо двигаться. Ой, мать моя женщина». Рядом зашевелились мелкие, но мне было не до них. Я глаза-то боялась открыть. «Мам, вот пилюля. Наруто, спаситель, откопал нужное лекарство и притащил вместе с водой. Разжевав и проглотив обезболивающее, я вырубилась, как только боль начала отступать». Глава 18. Темно. Мысли текут вяло и как-то отстраненно. То есть я и мои мысли отдельно. Что-то случилось. Не хочется думать об этом. О чем? Мысль вспыхивает и тут же пропадает. Где я? Тут хорошо. Не надо думать. Думать, Кушина. Чей-то назойливый шепот на краю сознания. Кто это? Она не слышит тебя. Как много вас. Не отпускай ее сознание, иначе. Пожалуйста, очнись. Открой глаза, Кушина. Еще один голос. Он становится громче и настырнее. Не хочу. Я не хочу. Не трясите меня. Давай же, приходи в себя. Мамочка. Это уже другой голосок. Мама. Кто-то плачет. Кто? Нет, не помню. Мама. Мама. Я. Дети. Наруто. Гаара. Я резко открыла глаза. Ой, мать моя женщина, как же все кружится. Картинка в глазах расплывалась, не давая сосредоточиться. Черт, меня сейчас стошнит. Что произошло-то? Наконец-то, я уж думал, отбегалась Кушина. Кто это? Откуда он меня знает? Я попыталась сфокусировать взгляд. Не выходило никак. Черт, закрыла один глаз. Резкость прибавилась. Попытки с третьей мне удалось рассмотреть говорившего. Надо мной склонился здоровенный мужик средних лет с красными полосками на щеках, копна никогда не знавших расчески белоснежных волос, рогатый протектор с кандзи. Что-то мне это напоминает. Джирая-сан, и тебе привет, Кушина. Отшельник помог мне сесть, подложив под спину что-то мягкое. Тут же с двух сторон меня обхватили в четыре маленьких руки, мелкие. «Мама!» и заревели в голос. Справа Наруто, слева Гаара. Я, похоже, что-то пропустила. Попыталась обнять мелких и, несмотря на жуткую слабость, мне это удалось. Что случилось-то? И как вы тут оказались? Мелкие явно еще не очень вменяемы, значит, буду трясти Саннина. Да вот, иду я из Суны с экзамена на Чунинов. Погода прекрасная, солнце светит, и вдруг, чувствую всплеск демонической чакры. Нехило, думаю, надо посмотреть, что же происходит. Ну, я и рванул в эту сторону. Подбегаю и вижу, как два шинобисуны были заживо погребены огроменной волной песка. Я так понял, это вот этот красноволосый малец сделал. Скажу только, зрелище незабываемое. Захочешь, не забудешь. Джирая мрачно усмехнулся. Вот, ну, я, конечно, поближе подобрался, смотрю, еще один шиноби песка был буквально разорван надвое вторым мальчишкой. Еще трое песочников стоят над лежащей навзничь черноволосой кунайчи с разбитой головой. Кушина, я с трудом тебя узнал. Зачем ты обрезала волосы и перекрасилась? Татуировка опять же. Джирая-сан, что дальше-то было? Вот это я дала. Как вообще такое случилось? Зато теперь ясно, почему у меня такие проблемы с головой. Мрак. А дальше у них случился я. Не мог же я бросить жену своего ученика и своего друга. Потом, конечно, как смог подлечил твою разбитую голову. Кстати, тебе ее качественно пробили. Еще бы чуть-чуть точнее, и все. Поминай, как звали. Ну, с жабьим отшельником все понятно теперь. Вступился за друзей. А вот что же произошло до этого? Откуда вообще шиноби песка образовались? Мальчишки, опять же, рановато вам пришлось свои зубки миру демонстрировать. Мелкие подняли на меня заплаканные лица и, хлюпая носами, прижались посильнее. Ну-ну, не плачьте. Видите, я жива. Живая я. Все хорошо. Я потрепала обоих по волосам. Давайте-ка, принесите мне попить. Парни синхронно с сомнением посмотрели на меня. Мол, мы точно знаем, зачем ты нас отсылаешь. Но, вздохнув, подчинились. Молодцы. Поняли, что у взрослых есть свой разговор. Джирая с интересом проводила их взглядом. Кстати, Кушина, откуда здесь Джинчурики Однохвостого? И почему он называет тебя мамой? И зачем вы с Наруто покрасили волосы? И почему ты здесь? И как, вообще? Фигасе, сколько вопросов и все мне. Я подняла руку, заткнув этот фонтан. У меня аж голова еще больше начала болеть. Спокойно, Джирая-сан, я все объясню вам попозже. Сейчас мелких надо чем-то занять, учитывая, что они сегодня первый раз убили разумных. Да, ты права. Хорошо, Кушина, но с тебя рассказ. Отшельник смирился с вынужденной задержкой. Заметано. А теперь помогите мне встать. Пойдем к мелким. Разберемся, что же произошло тут с самого начала. Кое-как утвердившись на ногах, я при помощи Иросаннина подошла к полуразгромленному лагерю. Дас, битвочка тут была нехилая, не Ватерлоо, но по эпичности, возможно, не уступает. Балка стала минимум в два раза шире, кругом следы взрывов. Неужели придурочные песчаники швырялись взрыв печатями в детей? Мрак. Подошла к чудом уцелевшему тенту, немного скособоченному на правую сторону. Один из взрывов повредил растяжку. Наруто молча протянул мне флягу. Они с братом сидели на присыпанных песком спальниках. Сейчас снова расплачутся. Глазки уж больно подозрительно блестят. Что ж, пора приниматься за психоанализ. Напившись, я села между ними, снова прижав к себе. Иросаннин уселся прямо на песок перед нашей дружной компашкой. Ну, герои, расскажите-ка, что тут произошло до того, как пришел Джирая-сан. Когда ты уснула, мы тоже решили лечь спать, начал рассказывать Наруто. Да, Наруто заснул сразу, а я хотел еще поговорить с папой, продолжил Гаара. Джирая на этих словах вопросительно посмотрел на меня. Я отмахнулась, мол, потом объясню. Меня разбудил Кьюби, он орал, что на нас напали, и сейчас я останусь без мамы. Когда я вскочил, то тебя, мам, уже отбросило какой-то техникой. Ты лежала так неподвижно, и столько крови, а потом я почти не помню. Я так испугался за тебя, а Курама дал мне сил, а я применил большое песочное погребение. Шукаку показал мне, как это сделать, а потом появился этот дядя и убил остальных, а я испугался, что ты умрешь. А папа кричал, и Курама, мам, было так страшно, ну-ну, ничего, все хорошо, я живая, легонько поглаживая мальчиков. Я старалась успокоить их и подбодрить. Что же это получается? Нас нашли шиноби песка, но как, что случилось с барьером? Минато, Курама, позвала я, тишина, полная, что происходит? Сколько раз я уже задала сегодня этот вопрос? Наруто, ты можешь поговорить с отцом? Наруто кивнул. А если бы Джирая уже не сидел на земле, он бы упал после этих слов. Выражение полного ох, охренения. Спроси его, почему я их не слышу. Папа сказал, что они с Курамой заблокировали вашу связь. У тебя была слишком повреждена ментальная оболочка. Ясно. Ладно, это не навсегда. Починит, когда подлечусь. Погодите чуть-чуть, я приведу в порядок свою тушку. Так, хоть и сложновато сейчас, но надо заняться собой. Складываю печати, разгоняю чакру. Ух, ты, как быстро проясняется сознание. Наконец-то исчезает надоевший туман в глазах и шум в ушах. Перестает болеть голова. Что-то мне кажется, что если бы я не обладала настолько живучим геномом Узумак, то меня бы уже хоронили. Выгодно иметь такую фамилию, выгодно. Ну вот, теперь можно и действовать. Хорошо жить, протянула я. Подмигнула Наруто, потрепала волосенки Гаары. Давай отмашку отцу, что я в порядке, Кушина. Раздался сдвоенный возглас Курамы и Минато. Переволновались, похоже. Даже присутствие молчаливого Шукаку ощущалось. Привет, привет. Ну, колитесь, что тут происходило, и почему все-таки не сработал барьер? Тьфу на тебя, это Курама обиделся. Мы тут чуть с разрывом сердца не слегли, а она, тьфу, на тебя еще раз. Кушина, медленно и по слогам выговаривая, начал Минато. Ёпрст, да он в бешенстве, судя по ощущениям. Ща что-то будет, что я такого сделала-то? Я только от вас вернулась и сразу отрубилась. Ничего не знаю больше, ничего специально не делала, не виноватая я. «Больше ты эту технику применять не будешь», — отрезал блондин. «Это почему?» — вскинулась я. «Поклянись, что без самой крайней нужды ты больше не применишь эту технику. Вот блин. Ну, ладно, я еще припомню. Потом забуду и снова припомню. С другой стороны, мне же лучше. Правда, обучение у Минато лично придется отложить, но ведь есть ментальная связь, так что и без наглядных примеров обойдусь. Хорошо, обещаю, что технику объединения сознаний больше не буду применять без крайней нужды. Теперь тебе полегчало? Нет, но так хотя бы мы будем меньше волноваться. Минато, похоже, отпустила. Это хорошо, можно и поговорить. Что произошло? После твоей отключки, все просто, мы слишком долго возились с Шукаку, и барьер просто выработал всю вложенную чакру. Соответственно, две тройки из Суны засекли своего джинчурики и примчались на огонек. Увидев тут лагерь, они посчитали тебя угрозой, ну кинин из листа. Может, ты похитила сыночка их Каге, в общем, решили от тебя избавиться. Почему они разбили твою глупую башку, а не просто перерезали горло, или не проткнули сердце, или не задушили, или не похоронили заживо, или не утопили в луже, или не сломали шею, я не в курсе. Может, у них ритуал такой, или жертва богу не вышла бы, а может, они обед дали. Нет, не отпустила Мината. Все еще бесятся, судя по повышенной язвительности. Ясно, почему я не должна использовать эту злосчастную технику. Это меня тоже сильно интересует. Что он так на нее взъелся-то? Как выяснилось опытным путем, после применения этой техники, ты мало того, что не можешь постоять за себя и детей, так еще и любое физическое повреждение усугубляется ментальным воздействием. Ты могла умереть, Кушина. Несмотря на всю хваленую живучесть Узумаки, я еле удержал твой разум. Мината устало вздохнул. Я чуть не потерял тебя. Мы чуть не потеряли тебя. Замнем для ясности. Переволновались ребятки, бывает. Ладно, тут к аппарату просится твой учитель. Что делать будем? Курама может проявиться? Нет, мы еще не закончили экспериментировать с клонами. Ух ты, какие разработки ведет секретная Нейнамика Дзибиджу. Блин, что делать? Так, Джирая-сан, вы технику объединения сознаний знаете? Сомнительно, конечно, но чем черт не шутит? Нет, у меня с Гиндзюцу вообще плохо. Не прокатило. Жаль. Кушина, если ты хочешь снова, начал рычать Мината. У тебя есть другие варианты? Поговорить со своим учителем ты должен. Он и так вон глазки пучит, не понимая, что вообще тут происходит. Хорошо, в последний раз я тебе позволяю. Что? Позволяет? Ну, сейчас ты получишь у меня. Джирая-сан, подойдите сюда и не сопротивляйтесь. Мы сейчас отправимся с вами во внутренний мир Наруто. Там у вас назначена встреча. Я объяснила мелким политику на пару ближайших часов, восстановила барьер, а Шукаку обещал присмотреть за Гаарой и окрестностями. Гаара, кстати, не обиделся, что его не берут. Понимает мелкий, что мама и так выкладывается понебалуйся при таких сеансах спиритизма. Готовы? Джирая кивнул. Что ж, начнем. Мгновенная темнота, и вот мы на месте. Добрый вечер, Джирая-сенси, печально улыбается своему офигевшему учителю Мината. За ним стоял и улыбился во всю пасть Курама. Я же быстро подошла к наглому блондину и с непередаваемым удовольствием пробила правой неожидающему подвоха мужику в живот. Повторила, так сказать, подвиг Наруто из канона. Ну вот, как мне полегчало. Фух, Курама сочувственно крякнул. А Наруто, привыкший к моему поведению, только прыснул в кулачок. Кушина, это что сейчас было? Кажется, что Джирая еще больше охренел, но куда уж больше. Это была воспитательная работа. Я приподняла сложившегося пополам от удара Мината за воротник плаща. Еще раз начнешь так мною командовать, будет еще больнее. На портянке порежу и фитиль выдерну. Я понятно объясняю? Да, выдохнул тот. Отлично. Вот теперь можете поговорить, а я тут в сторонке с Наруто посижу. Глава 19. Краткое изложение нашей занимательной истории Джирая заняло субъективно около часа. Мы с Мелким в это время играли в крестики-нолики, рисуя клетки прямо на полу. Да, Мината неплохо обустроил свою с Лисом жилплощадь. Теперь тут было сухо и светло. Мебель опять же присутствовала. Правда, всеми этими креслами и столами никто из нас не пользовался, предпочитая сидеть прямо на теплом полу. Но кто знает, что тут без нас происходит. Учитывая их периодические оговорки, думаю, тут что-то серьезное мутят. Джирая же пребывал в состоянии когнитивного диссонанса, нервно кося на сидящего рядом с нами Курому. Вроде глаза видит, уши слышит, но этого же просто не может быть. А мы что? Мы люди привычные ко всему, поэтому и играем в крестики-нолики. Но самый ступор случился с Саннином, когда ему рассказали о действиях третьего Идонза. Насколько я помню, Джирая был всегда предан лично Хирузину, и теперь в его душе шла битва не на жизнь, а на смерть. Признательность учителю сражалась с предательскими действиями по отношению к ученику и его семье, и второе медленно, но верно побеждало под давлением все новых и новых фактов, что Мината вываливал на своего сенсея. Я тоже не удержалась и поведала пару своих выводов. К концу разговора на жабьего отшельника было страшно смотреть. Это был жестокий удар по его мировоззрению. Мне даже стало его жалко. Вот ведь, так можно и с мечтами распрощаться. А вообще, Джирай оказался умным, если не сказать мудрым, мужиком, познавшим жизнь. Не знаю, зачем он прикидывается извращенцем, но сейчас я видела перед собой вполне вменяемого человека. А что касается его тараканов, так у меня их не меньше, а еще у меня они крупнее. Так что, не мне предъявлять ему претензии. Да, это вы меня порадовали, ребятки. Джирай сидел, уткнувшись лицом в ладони и тихонько раскачивался. Ты бы хотел, чтобы я промолчал или солгал? Вспыхнул напоследок Минато. Нет, извини меня. Просто это трудно принять. Я понимаю все твои слова разумом, но сердцем. Очень трудно сердцем принять предательство. Отшельник вздохнул и взъерошил свою и так стоящую дыбом шевелюру. Прости, что все вывалили вот так сразу, но мы не ожидали тебя встретить. Может, если бы было время, я что-нибудь придумал бы. Не стоит, все нормально. Лучше такая правда, чем я потом бы узнал, что моего крестника унижают и ненавидят. А я сидела, прислушиваясь к разговору, и молчала в тряпочку. Очень надеюсь, что события канона не повторятся в этом мире никогда. Курама всю дискуссию так и просидел молча, лишь изредка комментируя наш рассказ и давя отшельнику на психику богатой мимикой. Себя я могла теперь поздравить с приобретением очередного ценного союзника. Джирая не предаст, не тот характер. Если уж в предательство третьего он поверил, только когда ему вывалили ворох неоспоримых доказательств. И ученик для него – святое. Это да. Какие теперь у тебя планы, Кушина? Джирая наконец отошел от прекрасных новостей из Канахи. Теперь все просто. Найдем деревушку поспокойнее в стране земли и осядем лет на 5. Мальчишки подрастут, подучатся. А дальше, хаем, дальше видно будет. По ситуации. Единственное пожелание – полностью отыграться за все хорошие. Я гаденько ухмыльнулась. А да, за это время можно придумать достойную месть. Только не говори мне, Кушина, что ты хочешь уничтожить Канаху. Джирая в шоке уставился на меня. Я мрачно посмотрела на него и нахмурилась. Только нотации и поучений мне сейчас не хватало. Ага, это ее мечта, заложил меня Минато, а Кьюби подтверждающе кивнул. Она с идеей разрушения деревни до основания носится уже давно. А ты бы вообще помалкивал пока, протоплазма бездомная. А то узнаешь, что звон в ушах пробуждает совесть, а искры в глазах просветляют ум. Я ведь могу и не сдержаться. Сам бы пожил в этой чудной деревушке. Вон, спроси у мелкого, сколько раз его били. И, между прочим, никого не останавливал тот факт, что ему только 5 лет, что он Джинчурики и сын 4-го Хокаге. Я вновь вскипела. Сейчас пойду бить морду этому блондину. Да, у меня есть идея фикс, но она вполне обоснована. Кушина, но ведь обычные люди не виноваты. Начал отшельник. Ну, все, вы меня достали. Да, интересно, а кто же тогда издевался над Наруто? Наверное, засланные шиноби из тумана? Ну не могли же благородные доны из листа обижать маленького, ни в чем не повинного ребенка? А все, что я видела, это, конечно же, бред сумасшедшей мамаши, которая напридумывала себе заговор. А жители деревни, белые и пушистые, только болели в детстве много, поэтому на вид и запах не очень. Да, Кушина, вот теперь не вякай, Минато. Хотел откровений, получи и распишись. Накипело. Молчи уж в тряпочку. Вся деревня виновата в таком отношении к Наруто. Виновны все, и не только те, кто издал дурной закон, но и те, кто с радостью взялись его исполнять. Нашли себе демона. О, нет, я не хочу убивать всех жителей деревни. Вернее, я не буду это делать. Бессмысленная трата времени и сил, но я заставлю их всех заплатить. Убийство это слишком просто. Сейчас у меня есть долг жизни перед Какаши и Гаем. Они помогли мне с Наруто сбежать, дрались за нас, рисковали собой. И есть долг чести перед двумя кланами, Нарой и Учихи. Своими действиями они дали мне фору по времени. Остальные, так или иначе, расплатятся за свою дурость и наглость. Да, мне понадобится время для обучения и развития. Но рано или поздно я вернусь в Канаху требовать должок. К концу речи я буквально шипела. Достали, Кушина. Минато вдруг сгреб меня в охапку и прижал к себе, не давая вырваться. Сильный, гад, успокойся. Я все понимаю. Извини меня, что вообще поднял этот вопрос. Я пошутил неудачно. Прости, я подергалась, но руки распустить мне не дали. Было огромное желание двинуть ему ногой, куда попаду, зараза, довел-таки. Хорошо, что я не умею плакать, добрые люди отучили еще в прошлой жизни. Вдох-выдох, надо успокоиться, не стоит показывать свой характер лишний раз. тем более, рядом мелкий. Он и так, вон, сидит и дышать боится. Мдя, маму такой он еще не видел. Черт, руки убрал. Прошипела я в ухо Мината. Черт, похоже, успокоиться сразу не получится. Нет, последовал твердый ответ. Пока не успокоишься, не отпущу. Ты только напугаешь Наруто. Если хочешь ударить, бей. Если тебе полегчает от этого, я был неправ, признаю. Мне казалось, что ты больше шутишь на эту тему, чем серьезно собираешься возвращаться. И я согласен, что нельзя спускать такое. И я помогу тебе всем, чем смогу. Вот только не надо теперь играть в благородство. Откуда он меня так хорошо знает? Вроде не так долго общались, чтобы возникли такие глубокие познания. Когда вот так признают свою вину, рука уже не поднимается и запал уходит. Блин, ладно, отпусти. Драться не буду и ругаться тоже. Точно, меня наконец освободили. Вот только не надо на меня смотреть таким понимающим взглядом. РРР, психоаналитик хренов, Наруто. Я подошла к мелкому и присела перед ним. Извини, я испугала тебя, мам. Малыш обнял меня за шею. Нет, ты хорошая, так уж и хорошая, наорала на всех. Я зарылась лицом в блондинистые вихры. Надеюсь, простит. Мам, ты злишься не на меня, ты злишься вместо меня. Однако, какой вывод интересный. Сообразительный у меня мальчик растет, и я не испугался. Ну, может, чуть-чуть. Ладно, мелочь, прости еще раз. Я поднялась, взяв Наруто на руки. Нам надо уже идти. Мы и так слишком задержались, а там твой брат один совсем. Бывай, Кушина. Разговор вышел очень содержательным. Курама ухмылялся во всю свою челюсть. Увидишь такой разок и не забудешь никогда. Лис вообще-то привычный. Правда, до такого всплеска эмоций у меня еще ни разу не доходило, но что Курама, что Мината, оба бывали мной убиты не раз. Джирайя же, кивнув на прощание им обоим, задумчиво последовал за мной. В мои разборки с мужем он вообще не влезал, только с выражением полного охреневания наблюдал за всем этим безобразием. А потом книжку напишет. БРРР, не дай бог, отмена техники вновь принесла с собой непередаваемые ощущения. Да чего же противная штука, этот откат. Слов нет, мысли тоже не очень присутствуют. Хорошо, что нас ждал уже подготовленный к моему состоянию Гаара с пилюлей. Исполнив свой долг, мой спаситель тут же уселся ко мне поближе и, обняв, счастливо улыбнулся. Ну как тут у тебя на хозяйстве? Головная боль отступала. Хорошо, Наруто, поглядев на брата, решил, что от меня не убудет, и пристроился с другой стороны. Ничего не произошло. Шукаку сказал, что никого рядом не было. Ну и хорошо, ну и славно. Что ж, отлично. Сейчас немного оклемаюсь и приготовлю поесть. Голодные, небось, все, мелкие, переглянувшись, солнечно улыбнулись. Еще бы, еда это святое. Да, поесть не помешало бы. Наконец-то отмерз Джирайя. Я уж думала, что он так и будет столбиком сидеть, пребывая в шоковом состоянии. Для него мой почти мгновенный переход от состояния бешеной ярости до тихой семейной идиллии оказался серьезным испытанием. Вот и не справился с нагрузкой процессор. Бывает. Хорошо. Чуть-чуть подождите, и будет вам еда. Не удержавшись, я зевнула. Что-то я устала, когда я спала-то последний раз. Да еще этот эмоциональный всплеск. После бурного выражения чувств я всегда хочу спать, но сейчас первым делом накормить страждущих. Встала, сотворила пару клонов себе в помощь. Вот теперь в шесть рук и займемся ужином. Мальчишки с Джирайей голодным взглядом провожали все наши с клонами движения. Ничего, скоро уже. Ну вот и тадакимас. Тушеное мясо с овощами, вкусно и сытно. То, что надо, после стольких переживаний. Мужчины съели по две тарелки варева, прежде чем сыто отвалились. Мальчишки забились в обнимку за мою спину и кимарили, растянувшись на спальнике. Я же больше ковырялась в еде, чем реально ела. Нехорошо мне еще после техники. Ты обещала, не забудь, Мината решил напомнить о себе. Ну, обещала, не буду больше просто так применять объединение сознаний. Да, помню я, помню. Кушина, знаешь, ты стала другой, более жесткой, что ли? О, жабий отшельник очнулся наконец полностью. Вот что делает хороший ужин. Я в курсе, Джирайя-сан. Жизнь заставила. Считайте, у меня не было причин. Неужели он хочет повторения нашего разговора? Второй раз я, конечно, не сорвусь, но все равно приятного мало. Я не осуждаю, он вдохнул. Просто, я никогда не видел, чтобы ты была настолько зла. В тот момент ты, по-моему, даже Мината искренне ненавидела. Давайте замнем этот разговор, Джирая-сан, не стоит вновь меня раздраконивать, на сегодня я свой лимит всепрощения выработала уже, и еще раз не все смогут пережить мою истерику. Я передернула плечами, какой-то у меня сегодня деструктивный настрой. Напали, побили, поскандалили, день прожит не зря. Хорошо, Кушина, я больше не подниму этот вопрос, я просто очень жалею, что после смерти Минато покинул Коноху так надолго. Мне кажется, это моя вина, что так все случилось. А Саннин действительно винит себя. Не уверена я, что Джирая мог действительно помочь. Сдается мне, что третий навешал бы ему очередную порцию лапши и отослал подальше с секретным заданием лет на 5. Давайте спать ложиться, а то вам какие-то странные мысли в голову лезут. Все мы живы, все нормально. А что будет дальше, узнаем со временем. Глава 20. Следующие 2 недели пути прошли в обычном нашем режиме. Тренировки, медитации, снова тренировки. Только теперь нас было больше. Джирай решил пока сопровождать нашу шебутную компанию. Минато свободно шастал между сознаний мальчишек, обучая и того, и другого. Так что мне не пришлось больше использовать эту злобную технику совмещения. Хоть это радует. Шукаку, кстати, частенько проявлял свое присутствие в моем разуме. Правда, в разговор не вступал. Чаще всего лишь слушал мои мысли, ведь я не закрывалась от него. Может быть, так он быстрее очеловечится. У Гаара определили стихии. Он мог воздействовать на ветер и землю, что неудивительно, в общем. Так что мальчишки учились вместе ветру у Минато, потом Наруто брался под присмотром отца за молнию, а землю Гаара изучал у Джирай. Мне, правда, доставалось гораздо меньше внимания, чем раньше, но, если честно, для меня так было даже лучше. Нагрузки по тренировкам снизились, и я могла посвятить немножко времени себе, не падая трупом сразу после отбоя. Через 2 недели у меня случился прорыв в обучении Расингану. Мне таки удалось взорвать шарик. Так как Минато был лично мне сейчас недоступен, Джирая вызвался продолжить обучение, и через пару дней я уже могла вертеть Расинган на ладони в его полном варианте. Правда, формировался он около 20 секунд, что в бою, как вы понимаете, неприемлемо. Теперь в мою задачу входила отработка техники до полного автоматизма и уменьшение времени на ее создание, хотя бы до 5 секунд, что все равно очень много. В идеале, я должна научиться формировать шар чакры мгновенно. Саннина я растрясла на свиток с техниками земли для Гаары. С отшельника не убудет, а мне будет, чем занять мальчика, когда Джирая вновь отвалит за вдохновением. Наруто, узнав от отца о тренировках с утяжелителями, прожужжал мне все уши об их покупке. Гаара, взяв с него пример, не отставал. Пришлось пообещать мальцам, что в ближайшем городе я им сделаю эти игрушки. Почему не куплю? Потому что обычные утяжелители, имеющиеся в продаже, не имеют и доли тех, так милых моему сердцу, возможностей, что могут утяжелители с печатями Узумаки. Поэтому мне проще купить необходимые материалы и самой сделать нормальные утяжелители для детей. В их возрасте нельзя несерьезно относиться к таким вещам. Неправильно подобранным весом, неравномерным распределением оного можно повредить растущие кости и мышцы. Я же куплю простейшие утяжелители с минимальным весом и наложу соответствующие печати. Это даст увеличение гравитации для носителя. Вот это и надо для мелких. А компенсировать работу утяжелителей я смогу, дав мелким соответствующие упражнения с чакрой и с физическим телом. Мне же не нужно, чтобы из-за этих причиндалов замедлился рост мальчишек, или вообще они остались коротышками. Кстати, Лис выяснил у Шукаку, откуда взялась эта ментальная хрень в голове последнего. Оказывается, она была получена им еще от первого Джинчурики. Тот что-то мудрил с ментальными техниками подчинения во внутреннем мире и, как итог, взорвал мозг демону почти в буквальном смысле. Без этой закладки Шукаку стал очень спокойным, то есть молчаливым хмурым субъектом со странным, даже мрачным взглядом на жизнь в целом и своего носителя в частности. Нет, он не отказывал Гааре в обучении, показав кучу песчаных техник и объяснив их действия. Но после активного, любопытного, всюду сующего свой нос Курамы, енот казался полным пофигистом. Я часто замечала, что он любит просто наблюдать за действиями нашей сумасшедшей семейки, а еще больше за действиями Расаннина. Отшельник почему-то внушал Шукаку священный трепет и обожание. Может, они похожи, или енот всего лишь хочет срисовать себе его линию поведения. все может быть. За лисом, например, раньше замечался некий налет неестественности реакции на различные события, но со временем QB исправил этот недостаток. Видимо, Биджу необходима эмоциональная модель для развития собственной личности. Вот Шукаку и ищет себе подходящий характер, так сказать. На очередном ежевечернем собрании было решено завернуть в небольшой городок Казуки, что был в дне пути на восток от нас. Джирая истосковался по вдохновению, другими словами, по женщинам. Кстати, про женщин. Со мной отшельник вел себя крайне корректно. То ли его испугала моя истерика, то ли решил, что я разрушительнее Цунаде, то ли не хотел получить на орехи, как Минато, не знаю. Но в моем присутствии с него слетал весь его извращенный налет. Нормальный дядя, хорошо учит, качественно. Мальчишкам отшельник нравился, и поучиться у него есть чему, и посмеяться над ним. Мелочь регулярно устраивала Саннину розыгрыши, а тот делал вид, что велся на них. Сразу видно, учитель с большой буквы. Вот в таком прекрасном настроении мы и подошли к Казуке. Мне этот центр цивилизации понравился, и хотя он не был тихим, а скорее наоборот, но от него веяло уютом, что ли. Явно из тех провинциальных городков, что обладают своей душой, где народ на улицах приветлив и улыбчив. Видимо, неплохо живется в Казуке. Мы сняли два номера в небольшой гостинице с ресторанчиком. Один двухкомнатный с балконом мне с мелкими, и второй обычный в Джирае. Договорившись вечером поужинать вместе, мы разошлись в разные стороны. Отшельник побежал к купальням, ну, кто бы сомневался. А мы отправились на местный рынок за провизией, сменой истрепавшейся за путешествие одежды и снаряжением, и, конечно, за утяжелителями. По возвращении в номер мелкие были мною усажены медитировать, а я сама занялась наложением печатей. Так сказать, развлекусь перед обедом. Нет, все-таки фуин-дзюцу, это круто. Барьеры, пространственные карманы, взрывные печати, изменения физических законов, защитные техники, все это подвластно мастеру фуин-дзюцу. Вышедшие из-под моих рук утяжелители теперь были произведением искусства. Начнем с того, что они наращивали вес постепенно, давая носителю привыкнуть к изменению гравитации. Далее, вес был непостоянным, он увеличивался в зависимости от нагрузки. То есть при тренировках мелкие прочувствуют всю их прелесть. Зато в спокойном состоянии вес будет только чуть выше нормы. Конечно, все это дополнительно регулируется, но я все-таки решила перестраховаться, пока мальчики еще такие маленькие. Не хочу даже случайно им повредить. А вот со временем они смогут использовать все возможности этих утяжелителей, до тройного постоянного увеличения гравитации. Ну вот, теперь дети будут носить черные широкие браслеты с хитрой застежкой, покрытые вязью различных печатей. Стильно и практично. Не удержавшись, выжгла значок водоворота на каждом изделии. И пусть все завидуют. Что ж, все готово. Посмотрела на медитирующих мелких. Молодцы, работают над собой. Да и мне надо тоже позаниматься. Привычно погоняв по телу чакру с полчаса, я решила, что пора бы и покушать. Эй, мелочь, обедать будем? Мальчишки приоткрыли глаза и, переглянувшись, хитро улыбнулись. А сладости будут? Это Наруто. Вот сладкоежка. Пока мы шли по пустыне, он был лишен вкусностей, ведь я банально не догадалась купить их заранее. Он не роптал, но сам факт отсутствия сладкого его удручал. Гаара вообще не знал, что это такое. Нет, что такое сахар, он был в курсе. А вот что такое сладости. Но Наруто, это Наруто. Он так расписал брату, какие бывают сладости, что теперь мальчишка просто жаждал попробовать все эти конфеты, пирожные, сладкую вату, тортики и тому подобное. Будут, но после обеда. Мне не жалко. На десерт пусть заказывают, что угодно. Тогда пошли быстрее. Наруто уже стоял у входной двери, переминаясь с ноги на ногу. Быстро подорвался. Пойдем, Гаара, а то он съест нас вместо сладкого. Блондин фыркнул, открывая дверь в коридор. Мы вышли из номера и пошли к ведущей вниз лестнице. Поедим в местном ресторанчике. Не думаю, что у них не будет сладостей. Нам выделили столик в символической кабинке у окна. Меню никто не предложил, поэтому пришлось спрашивать, а что собственно есть в наличии. Ознакомившись с ассортиментом блюд, мы остановились на жареном мясе, свежих овощах и, конечно, рамене. Наруто не смог отказаться. В принципе, я его понимаю, пусть и не очень полезно, но очень сытно. Глядя на него, Игаара соблазнился. Заказ принесли быстро. Мальчишки углубились в изучение тарелок, а я с удовольствием вгрызалась в хорошо прожаренный кусок мяса, продолжая взглядом изучать посетителей ресторана. Тут явно питались те, кто остановился в этой гостинице на постой. Вон, напротив, пара купцов, судя по разговору и внешнему виду. Чуть дальше сидел наемник. Что он тут забыл, не ясно, да и не интересно. Еще трое в пределах видимости, какие-то мутные типы. Но их интерес был нацелен не на нас, а на купцов. Так что опасения они у меня не вызывали. А вот самые интересные личности сидели в другом конце зала. Если не ошибаюсь, это Мизу и Газу, братья-демоны, Нукинина из тумана. Те, что носились с перчатками, соединенными шипастой цепью. Что они тут забыли, я не в курсе, но мы отметили присутствие друг друга и больше внимания не обращали. Меня только интересовал вопрос, нафига они везде носят дыхательные маски, дурь какая-то. Ну, да не мне их судить. Пусть носит. Даже сейчас, сидят просто за столом и дышат. Дарт Вейдеры, блин. Пока я рассматривал местность, мелкие отвалились как насосавшиеся комары. Хаем, что-то я отстал от них. Надо налечь на съестное и переходить к кофе. О, я наконец-то напьюсь кофе. В пустыне мне было лень им заниматься, так что там я обходилась только чаем и водой. И, разумеется, первым заказанным мною в ресторане напитком был кофе. Большая кружка. С молоком, мам, Наруто вопросительно посмотрел на меня, ясно, сладкое, я махнула рукой, подзывая официанта, ща все будет, заказывайте, что вы там хотели, да, мальчишки дорвались, что сказать, через 5 минут перед нами высилась приличная горка пирожных, конфет, каких-то рогаликов, пастилок и других сладких вкусностей, Наруто, естественно, все заказывал в двойном экземпляре, себе и брату, все верно, так и должно быть. Дальше было непередаваемое зрелище процесса дегустации всего этого великолепия. Поначалу мелкие смаковали каждый кусочек, делясь друг с другом своими впечатлениями от съеденного, потом скорость поглощения десерта возросла, еще через какое-то время превратившись в соревнование по поеданию сладостей. Вот это да, я такое количество в себя просто не запихну, а ведь я взрослый человек. Да, желудок котенка не больше наперстка, поэтому те 2 литра молока, что выпивает эта зараза, должны находиться в нем под давлением в 10 атмосфер, как бы ни переели. Все-таки не самая полезная еда, но я как-то не рассчитывала, что их настолько много пирожных хватит после плотного обеда. Мдя, будем надеяться, джинчурики никогда не умирали от переедания сладостей. В голове Кьюби клятвенно заверял, что с мелкими ничего не случится. Сдается мне, ему тоже нравятся пирожные. Шукаку на эти вопли только хмыкал, но все-таки соизволил мне сказать, что ему, как и Гааре, очень пришлись по вкусу вон те конфеты, и эти тоже, и вот от тех он тоже не откажется. После обеда мы расползлись по кроватям. Ладно мелкие, но даже я не выдержала столь активного натягивания пузика. Глазки закрылись сами собой, несмотря на пол-литра выпитого кофе. Кайф. Глава 21. Вечером в ресторан, где мы вновь заняли такой уютный уголок, ввалился по уши довольный Саннин. Однако, у него, видимо, день прожит был не зря. Вдохновение удалось на славу. Были бы еще деньги, вдохновение еще бы продолжалось, я чувствую. Ели мы все не спеша и с наслаждением. Вообще, мне наши семейные трапезы с мальчишками доставляли огромное удовольствие. Когда нам принесли десерт, аджира и подогретые саки, я решила выложить свои подарки мелким. КХМ, Наруто, Гаара. Мальчики заинтересованно посмотрели на меня, ведь как тонко чувствуют, а, точно знают, что мама что-то приготовила. Когда я работала над печатями, дети были заняты, да и я старалась все сделать по-тихому. Я, помнится, вам обещала подарок, какой, мелкие переглянулись, но, кажется, вспомнили о своем желании, и с такой непередаваемой мольбой в глазах уставились на меня. Мам, утяжелители, да, как вы и просили. Я выложила перед мальчишками по 2 парных браслета. Можете заниматься теперь силовыми упражнениями с утяжелителями. Дальше была непереводимые писки и визги мелких, радующихся новой игрушке. Джирая сидел, глядя на нас с крайне задумчивым видом. Ну что опять-то не так, Наруто, можно мне посмотреть? Мужчина протянул руку к лежащим на столе подаркам. Мальчик, занятый рассматриванием одного из браслетов, кивнул и пододвинул Саннину другой. Как-то очень бережно, как будто трогая очень хрупкую вещь, отшельник рассматривал мою поделку. Черт, я же забыла, что знания Узумаки в своем большинстве утрачены, и мастеров печати осталось не так много. Именно поэтому подобные навороченные утяжелители со значком водоворота на рынке стоили бы приличных денег. Ёпрст, я, кажется, нашла себе денежное занятие. Мастер печати недорого создаст вам плащ с пространственными карманами, утяжелители и облегчители, всевозможные печати на выбор. Кушина, это твоя работа или еще от Узумаки осталось? Джирая так восторженно рассматривал вязь печатей, что мне даже стало совестно. Надо сделать ему какой-нибудь подарок, за спасение отблагодарить. Моя, не шедевр, конечно, и от работ мастеров сильно отстает, но для мелких сгодится. Утяжелители действительно были хороши, но только если их не сравнивать с работой клановых мастеров. Те могли все возможности моих поделок уместить на тонких серебряных браслетиках, да еще и увеличили бы вдвое их эффективность и возможности. Причем сделали бы это, не напрягаясь. Недаром мой клан был одним из богатейших. Нет, Кушина, ты не понимаешь. Меня называют мастером печатей, но до такой работы мне очень далеко. Думаю, что в Узуши меня бы побили камнями за мои попытки повторить их разработки. Джирая передал браслет обратно Наруто, который довольно долго сверлил тяжелым ревнивым взглядом свой браслет в руках отшельника. Типа отдай мою игрушку. В итоге мальчишки нацепили свои подарки на руки и в ожидании чудес замерли. Ну-ну, про активацию чакры я благоразумно промолчала. Ну, меня неплохо учили дома, Джирая-сан. Мастером я, конечно, не стала, но большинство распространенных печатей знаю. Апа, похоже, либо Биджу, либо Минато объяснили детям, как активировать браслеты. Всплеск чакры сначала у одного, и тут же у другого мальчика, и радостные мордашки стали подтверждением моих мыслей. Знаешь что, давай ты меня подучишь, я даже сначала не поняла, о чем это Саннин говорит. А, о печатях, хм. С одной стороны, это означает, что отшельник пробудет с нами еще какое-то время, и Гаари не надо будет искать другого учителя. С другой, что у меня будут проблемы с населением встречных городов из-за его специфического поведения. Ну, не попробуешь, не узнаешь. Вдрызг разругаться я всегда успею. Хорошо, но я хочу ответную услугу. Вы будете продолжать обучать Гаару стихии земли, ну и Наруто, чему сможете. Ах, если бы я знала, к чему это приведет. Но я надеялась на появившееся свободное время. Просто дети это, конечно, хорошо, но и себя забывать не стоит. Я хотела хоть немного отдохнуть. Засранка, да, по рукам. Саннин радостно улыбнулся и хлопнул очередную мензурку Саки. Ну и хорошо, я с удовольствием потянулась. Пора бы и на боковую. В Казуке мы задержались еще на пару дней по настоянию отшельника. Тот запасался впечатлениями для следующей книги и боялся, что мы не захотим впредь выходить к городам. Ну, это он зря. Я решила, что нас такой толпой вряд ли будут искать, и Саннин не самый слабый соратник. Поэтому теперь пойдем по дорогам. Каждый день после обеда я занималась с Джирой пару часов, пока мальчишки медитировали и учились под руководством Биджу и Минато. Обучение мы начали с барьерных печатей. Кто сказал такую глупость, что с возрастом учиться сложнее? Отшельник схватывал на лету. Некоторые вещи, конечно, сразу не получались. Бывает. Но учение и труд все перетрут. Как говорится, если выдрал полхвоста жар птицы, прикажут все на место повтыкать. Зато вечерами я была предоставлена себе. Джирая уводил мальчишек учиться в свой номер. Я втихую экспроприировала плащик Саннина, пока тот не видел и был занят. В плаще было два прорезных кармана. Повезло, что материал плаща выдержал наложение печати и мог их держать без ограничений. Все-таки плащи отшельников не из простой ткани сделаны. Промучившись часа три, я все-таки создала два пространственных кармана, достаточно больших, чтобы тот здоровенный свиток, что Джирая все время таскал на себе, вошел в один из них без напряга. Гуд. Вот и материальная благодарность за свое спасение. По завершении сеанса колдовства над плащом, я завалилась в номер к Джирае. Подарок отдать. Хм. Ни отшельника, ни детей не было видно. Видимо, куда-то ушли на тренировки. Повесив плащ на стул, вернулась к себе. Теперь можно и покемарить чуток. Проснулась я к вечеру. За окном еще не стемнело, но небо уже окрасилось в яркие закатные цвета. Хорошо. Заглянув к Саннину, убедилась, что он с мальчишками еще не вернулся. Подумав, решила завалиться и искупаться в горячие источники. А что, я заслужила. Собрала чистые шмотки на смену, полотенце и потопала по улице к купальням. Дорогу мне спрашивать было не нужно, При вселении в гостиницу нам все подробно объяснили. Так, что-то я входа не вижу. Не тот поворот, что ли? А, вон дамы идут, видимо, скупалин. Значит, мне туда. А это что такое? Интересненько. Из какого-то куста у забора купалин торчал подозрительно знакомый белый нечесанный хвост. Я даже зависла от такого открытия. Это вот то, что я подумала. Да, это он тут учит детей. Блин, сейчас кто-то узнает, как велик мой гнев. Разгоняю чакру по телу и, схватив торчащий хвост, буквально вырываю из куста отшельника, как репку из земли. Джирай удивленно хлопал на меня глазками, держа в охапке мальчишек. Я его сейчас убью. Все, кранты тебе, извращенец. Ты чему детей учишь? Выхватив мелких из рук этого морального урода, я опустила их на землю, задвинув за свою спину. Кушина. Отшельник пытался спасти ситуацию, состроив невинную рожу. Ты, придурок, понимаешь хоть, что им всего 5 лет, не мог их мне оставить, если уж не в моготу так было? Он что, реально не сечет ситуацию? Ну, я подумал, что ты хочешь отдохнуть, а на дядю с племянниками женщины смотрит более благосклонно. Пытаешься подгадать момент и сбежать? Ну-ну, из меня поперла такая ки, что мелкие сделали шаг назад. Благосклонно, значит? Да, тут Джирая не выдержал моего праведного гнева и рванул. Сначала на забор, оттуда на крышу. Врешь, не уйдешь. Подхватив мальчишек под мышки, рванула за ним. Сейчас я объясню ему политику партии и план на 5-летку. Говнюк притворялся нормальным. Зигзагами мы носились по крышам Казуки, как бешеные блохи. Орать матом на Саннина я не могла по причине присутствия мелких. Но я отыграюсь. Я припомню все финты бабушки Цунаде, и жизнь ему медом не покажется. Пробегая раз в 4-й мимо нашей гостиницы, закинула малышей на балкон номера и рванула дальше. Все, вот теперь пришел тебе мелкий северный зверек. Я, добрый, белый и пушистый, писец он такой. Теперь догнать мужчину проблем не составило, как и отвесить ему пенделя, усиленного чакрой. Хорошо пошел, далеко, к дождю. Саннин, несколько раз кувырнувшись, слетел на землю, где и затих. Мертвым, что ли, притворился. Спускаюсь, подхожу ближе, демонстративно почесывая кулак. Джирая, скажи мне, почему я не должна тебя прикопать прямо тут? Ну, Кушина, девочка, я был неправ, признаю. Покряхтывая для вида, отшельник поднялся. Я тебе не девочка. И прямой в челюсть. Пущай полетает. Кушина, пожалуйста. Подхожу к снова поднявшемуся отшельнику, готовясь пробить еще пару раз. Я сейчас тебе, извращенцу, зубы вырву без наркоза через задницу. Шиплю ему в лицо. А вот если бы я не пошла сегодня в купальни и не увидела это все, он бы так детей и водил туда, гаденыш. Как? Джирая побледнел, в красках представив мои дальнейшие действия. В легкую. Сейчас прольется чья-то кровь. Отшельник все понял по моему лицу и, вывернувшись, вновь взлетел на крышу ближайшего дома. То есть он думает так от меня убежать? Блажен, кто верует. Хотел рвануть за ним, но остановилась. Как же я забыла. Похоже, у меня есть еще, кому набить при встрече морду. Не думаю, что все это шоу прошло мимо Минатой компании. Минато, скажи-ка мне, ты чувствуешь себя в безопасности сейчас? Он не ответит. Он ко мне в клетку залез. Боится, наверное. Кьюби, и тебе сейчас влетит, голубчик. Какого черта, Курама? Дети еще маленькие. Вам никому в голову не приходило остановить это безобразие? Если бы я сейчас могла до них добраться, двумя биджу на свете стало бы меньше. Ну, и Наруто стал бы сиротой. А что такого-то? Мальчишки ничего толком и не поняли, а мы душевно отдохнули. Протянул Шукаку. Блин, я так и знала, что он срисовывает поведение этого извращуги. Теперь следить надо, чтобы из Гавары второй Иросаннин не вышел, с таким-то учителем в голове. Сдается мне, когда парень подрастет, это нам всем еще сильно аукнется. То есть это вы подбили Джираю взять мальчишек с собой? Если это так, то я не знаю, что с ними сделаю. Плевать на откаты и обещания, но я использую технику, чтобы встретиться с этими идиотами. 3 дебила, это сила, а когда их 4, тут, вообще, говорить ни о чем. Не, Джирая это сам решил, мы просто не сопротивлялись, заржал Лис. А чего сопротивляться-то, девушки были красивые. Жаль, недолго все продолжалось, вторил ему Шукаку. О, боги, с кем я связалась? Риторический вопрос. С 4 особями мужского пола я не справлюсь одна, тем более, 3 из них физически сейчас недоступны. Я даже не сомневаюсь, что Минато принимал во всем этом самое живое участие, а теперь он, видите ли, боится. Вот черт. Плюнув на них, развернулась и потопала обратно. «Выходите, Джирая-сан, нечего прятаться за углом», — крикнула через плечо. «Направляюсь к гостинице». «Давно заметила?» — белогривый мачо высунулся из укрытия. «Я вас и не теряла. Сейчас вы спасены, но если хоть еще один раз...» Я многозначительно замолчала. «Думаю, он и сам додумает». «Я все понял», — радостно закивал отшельник. «Как голова не отвалилась от такого быстрого движения. Идемте. Там нас мелкие ждут. За что мне такое наказание?» Песенка господ приключенцев. Глава 22. Если вы думаете, что я забыла про эту историю на следующий день, то глубоко заблуждаетесь. Я просто посчитала, что месть – это холодное блюдо. Подожду удачного момента, так сказать. Мелкие, слава богам, почти ничего не поняли. А Джирая ходил шелковый, опасливо поглядывая на меня. Ну что делать, если при виде его у меня непроизвольно прорывалось ки. На следующее утро мы покинули славный городок Казуки, шокированный нашей вечерней пробежкой по нему. Не каждый день тут шиноби козлами по улицам и крышам скачут. Решив идти по дороге, мы через 4 дня неспешного хода прибыли в местный центр цивилизации. Каданика, достаточно большой город, шумный. Тут толпы народа тусуются в большом дорогущем спа-комплексе, что-то вроде элитных саун. Смирив грозным взглядом притихшего отшельника, показала ему кулак. Не дай бог он повторит свой опыт. В этот раз сняли большой трехкомнатный номер, две спальни и гостиная между ними. Глаз с извращенца не спущу, пока он с мелкими занимается. Уставшие с дороги мальчишки завалились спать, а я решила заняться медитацией. Сев в зале, закрыла глаза. Но тут приперся из своей комнаты чем-то очень довольный Джирая. «Кушина, я хочу сказать тебе спасибо». Че это он вдруг расшаркиваться начал? За что? Я подозрительно уставилась на радостного Саннина. За это. И отшельник вытащил из кармана плаща свой здоровенный свиток. Ёпрст, а я-то тут голову ломаю. Вообще-то странно, что он сразу не заметил новой фичи у себя в плаще. Зато теперь вон радуется, как дитя малое. Забейте. Считайте это благодарностью за спасение. Я махнула рукой. Правда, если бы я знала, что случится в тот вечер дальше, хрен бы я ему сделала такой подарок. Кушина, я тут Он что-то начал мямлить, типа, а не пройтись ли ему погулять, и все такое. Идите, куда хотите, хоть вы. Только детей с собой не берите и руки потом вымойте с мылом. Джирая вздрогнул от моего тона, но кивнул и вышел. Я, кстати, со своей шизофренией уже 5 дней не разговаривала, закрываясь ото всех. Меня давно так не доставали. Шутки шутками, но это перебор. Прощать я их не собиралась, по крайней мере, пока совсем не отойду от потрясения. Потренировавшись в создании Расингана и погоняв чакру, решила сходить в банк. Наличных денег оставалось мало. Наложив сигнальный барьер на номер и оставив 2 клонов в охрану мальчишкам, ушла поправлять материальное положение семьи. На улице было реально шумно, почти как в обычном мегаполисе. Все куда-то идут, громко разговаривают, торгуются, ругаются. Занятно. Город впечатлял по сравнению с той же Канахой. Почти все дома были из камня и имели не меньше 3 этажей. Правда, и не больше 5. Много ярких вывесок магазинов и развлекательных заведений. В общем, город. В банке я закончила дела очень быстро. Никаких очередей или чего-то подобного. Тихо мирно стребовав с меня номер с читой ключ, служащий принес мне заказанную сумму. Прямо при нем упаковав ее в пустую печать на плече, я свалила обратно в гостиницу. По дороге не удержалась, затарилась фруктами на выносном уличном прилавке магазина. Когда я вернулась в номер, мелкие еще дрыхли. Ну и хорошо, я тоже полежу. Растянувшись на диванчике в гостиной, я меланхолично жевала яблоко, пока мой желудок не послал меня матом обедать. Яблоко ему было явно мало. Видимо, при любой гостинице есть свой ресторан, кафе, трактир. Это понятно, это обосновано. Народ, что тут поселился, тоже хочет есть, а идти куда-то лениво, да и какая материальная выгода хозяину. Так, спустившись в общий зал, я выбрала себе столик у стены и заказала обед у подбежавшей девочки-разносчицы. Кормит, надо отдать должное, тут неплохо. Мясо было мягким и сочным, булки теплыми, а кофе ароматным. Настроение медленно пошло вверх, пока я не увидела вбежавшего в зал полоумного отшельника с выпученными глазами. Вот блин, Кушина, спрячь меня. С этими словами подбежавший ко мне Саннин рыбкой нырнул под стол. Не понял, Вот это что сейчас было, от кого? Я индифферентно рассматривала слегка покачивающийся на спине отшельника стол. От нее, совсем тихо прошептал Джирая, но мне было пофиг. Я увидела ее. Так вот в чем дело-то. В зал влетела взъерошенная Цунаде, находящаяся за порогом боевой ярости, судя по виду. Сейчас прольется чья-то кровь. А я знаю, как отомстить Джирае за его поведение. Что вы сделали ей, Джирая-сан? Я помахала Цунаде рукой, обращая на себя внимание и приглашая к столу. Я был у Купалин. Кто ж знал, что она там тоже объявится, пропыхтел мой временный столик с обидой. Ясно, он подглядывал за голой Цунаде и был пойман за руку. Вот прелесть-то, вот удача. Женщина подошла к нам, как тяжелый авианосец с тактическим ядерным боезапасом на борту к причалу. Окинув взглядом композицию из счастливой меня и раскачивающегося стола, из-под которого торчал белобрысый хвост, медик хмыкнула и села напротив, случайно наступив на прическу запалившегося жабьего Саннина. «Привет, Кушина!» Меня опознали и явно обрадовались. Цунаде подозвала девочку и заказала ей кучу еды и ведро саке. Наш столик затих. «Здравствуйте, Цунаде-сан, как давно мы не виделись. Я была действительно рада видеть эту женщину». После смерти Мината именно Цунаде откачивала Кушину. Даже пыталась вывести из апатии, но неудачно. Но недаром она крестная Наруто. Да уж, давненько. Медик серьезно рассматривала меня, отмечая все новые для себя изменения в моей внешности и поведении. «Все-таки врач». Он сначала врач, а уже потом человек. Надо понимать, что ты все-таки сбежала из этого заповедника маразматиков. Ик, хренаси поворот. Цунаде, которая не уважает третьего и в курсе обстановки в деревне, этого в каноне не было. Хотя к черту канон, так даже лучше. Вернее, так несомненно лучше. А что ты хотела? Они мне сильно крови попили. Сначала брат, потом Дан. Эта деревня давно напрашивается на хорошую взбучку. Я думаю... Ты ее им организовала, нам принесли заказ, официантка раскладывала блюдо, нервно косясь на качающийся стол. Да, что было, то было, не стала отнекиваться я. Молодец, Наруто, я так понимаю, с тобой, само собой, Цунаде-сан, и не только он. Моя собеседница оторвалась от салата и вопросительно подняла бровь. После ужина в номере я все вам расскажу. Меня подергали за штанину, а вот нечего было мальчишек совращать с пути истинного. Джирая-сан, я хлопнула его по наглой руке и вернулась к разговору. Ты преобразилась, Кушина. Молодец, что изменила внешность. Сколько ты уже в бегах? Женщина кивнула своим мыслям. Похоже, я ей понравилась в своем нынешнем виде. Где-то месяца три примерно. Я ж точно не считала. Значит, хорошо пряталась, раз пока на тебя не вышли. Хвалю, тепло улыбнулась мне Цунаде. Потом заговорщически подмигнула. Интересно, куда это пополз наш столик? Столик испуганно замер, перестав дышать. Я начала хрюкать. Все это время наш гениальный медик держала ногу на хвосте Джирай. Хрен бы он куда делся. Так-то лучше. Советую столику по старой дружбе не пытаться убежать, пока я не доем. Когда я сытая и пьяная, я не такая злопамятная. Цунаде продолжила кушать, иногда похихикивая про себя. Я снова хрюкнула и вцепилась в кружку с кофе. Знаешь, Кушина, эти столики такие дерзкие пошли, доверенным тоном сообщила мне женщина, подмигивая и улыбаясь. Я зажала рот руками, чтобы не заржать, потому что в этот момент стол испуганно задрожал. Они ходят за мной буквально по пятам. Приличной девушке нельзя никуда пойти. Даже в женских купальнях нет прохода от извращенцев. Ну, я про столики, конечно. Я почти уже свалилась, хрюкая, под стол к Джирае. Какое у Цунаде невозмутимое сейчас лицо. Она так проникновенно все это говорит. Белогривый Саннин оценил феерические перспективы и сдался. Сидеть ему под столом до конца нашего ужина. Вскоре в зал спустились мелкие в сопровождении моих клонов, развеявшихся сразу, как только сдали мальчишек мне на руки. Цунаде радостно улыбнулась Наруто и тут же удивленно уставилась на джинчурики Однохвостого. Она его не видела до этого, наверное. «Мам, а нас покормит?» – жалобно протянул проголодавшийся Гаара, вызвав шок на лице блондинки. «Конечно, усаживайтесь за соседний столик. Нечего им сидеть за неустойчивым извращенским столом». Я махнула девушке под носом, мол, «ты нужна нам, красавица». Заказав мальчишкам всего и помногу, не забыв и сладостей на десерт, я вернулась к разговору с Цунаде, все еще пребывающей в легком ступоре от такого финта, как второй мой сынок. «У тебя есть еще один сын?» Блондинка хлопнула стопку саке. Потом подумала и выпила еще. Ага, приемный, конечно. Так что не удивляйтесь так, Цунади-сан, Минате я не изменяла. Да уж, вот зачем я так издеваюсь над бедной женщиной, злая я, нехорошая, Кушина, Бяка. Добьем тетю, это джинчурики однохвостого. Накрытие и попадание. Йо, челюсть Цунади пробивает земную кору, устремляя все дальше и дальше. Мы уже близки к земному ядру. Столик начал подозрительно дрожать. Там Джирайя ржет, что ли. Где-то с полминуты понадобилось женщине, чтобы более-менее прийти в себя. Кушина, только не говори, что ты увела из Цуны джинчурики. Выдохнула наконец-то она. Потом хлопнула саки прямо из бутылки. А ничего, почти нормальное. Ну, может, чуть румяней, чем обычно. Я не уводила. Гаара сам нас нашел. И был в очень, очень плохом состоянии. Только благодаря Наруто и Курами он стал нормальным мальчишкой. Я вот думаю, когда Цунади скопытится, третья бутылка пошла. Ватетка дает. Не каждый организм с таким количеством справится. Медик, одним словом. Курама, это кто? Твой третий сын? Я представила, как сейчас ржут Биджу, услышавшие эту фразу. Да, мощно вышло. А язык-то у нашего медика уже заплетается. Пятому столику не наливать больше. Нет, Курама, это имя Кьюби. Мы с ним наладили хорошие отношения, да и с Шукаку тоже. Если я права, то сейчас енот сосредоточенно рассматривает декольте блондинки через глаза Гаары. Он как раз лицом к ней сидит. Цунади крепко задумалась после моих слов. Потом вдруг покраснела и зашипела как змея. Джирайя, ты, гад, что творишь? Каюсь, меня снесло звуковой волной. Нафиг, спрячусь за мелкими. Тут, похоже, мордобой назревает. И крупный. Из-под стола ужом выскользнул испуганный Саннин и попытался сделать ноги, но прижатый каблучком хвост заставил его упасть обратно на пол. Погоди, Ик, сейчас я поднимусь и провожу тебя в реанимацию. Ик, интересненько, он ее облапил под столом, что ли? Зная Джираю, вполне возможно. Только вот встать Цунади не могла. Пить надо меньше, особенно в вашем возрасте. Жабий отшельник рывком смог вырваться из-под туфельки блондинки, оставив там клок своих волос, и умчаться наверх на скорости звука. В номер побежал, забаррикадируется в своей спальне, я так мыслю. Это что сейчас было? Я вернулась на свое место. Хорошо, хоть стол не снесли своими выкрутасами. Где, Ик, он остановился. Меня проигнорировали, попытавшись встать, но неудачно. Ноги блондинку не держали, и она тяжело плюхнулась обратно на стул. Да тут же, в гостинице. Он точно ее ощупал. Ну, Джирайя, держись. Ты сам мне подкинул идею. Ик, отлично. Ик, вот просплюсь и, Ик, поговорю с ним вдумчиво. Ик, да наш медик совсем квелый. Посидев за столом еще около часа и позволив Синджу выпить еще пару бутылочек, я решила, пора. Создаю клона, чтобы проследил за ужином мальчишек. Расплачиваюсь с официанткой за все. Подхожу к Цунади, помогаю ей подняться. Пойдемте к нам в номер, Цунади-сан. Там поговорим, все обсудим. Я говорила, что я бяка. А да, я страшная бяка. Хорошо. И женщина повисла на мне всем весом. Интересно, где она потеряла Шизуни. Но сейчас не это главное. Главное, мой план мести. Все, что было до этого, было лишь подготовкой. Ввалившись в наш номер, тихо радуюсь, потому что из комнаты Джирайи слышится богатырский храп. Как мне везет-то сегодня. И Цунади на моем плече уже не реагирует на внешние раздражители, что мне только на руку. Не надо спаивать дальше. Дверь в комнату жабьего отшельника не закрыта, и я, насколько могу тихонечко, просачиваюсь внутрь с пьяной блондинкой в обнимку. Снять с нее юкату. Так, теперь положить ее рядышком с махровым извращугой. Так, ножку вот так, ручку сюда. Голову Цунади на грудь отшельника переложить. Смотри-ка, она сама с удобством расположилась дальше, обняв Джирайю за шею. Классный натюрморт. Я даже залюбовалась. Так, теперь второй пункт подготовки. Барьеры на двери и окне. Ура, все готово. Теперь Саннин не скроется от утреннего праведного гнева грозного медика. Дотерпеть бы до утра. Глава 23. Бабах. Утро началось со столь долгожданного мною скандала. Я заночевала в гостиной, дабы не пропустить утреннего концерта, и не была разочарована. Дверь в спальню Джирайи была выбита непосредственно телом Саннина и, долетев до противоположной стены, нападала пострадавшему еще и по голове, упав сверху. Ес. Прямое попадание. С какой же силой принцесса Синджу врезала белоголовому, что пробило мой барьер? Я фигею. Из комнаты с неотвратимостью божьей кары выдвигалась полураздетая Цунади. О, все, Капец тебе, отшельник, да и мне, судя по всему, тоже. Нафига ты ее раздевать пытался, куда бы драпануть от невменяемой женщины?